Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел окриды и дикий мед. И проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Человек, посланный от Бога. Явился человек. В греческом тексте о Слове или Иисусе Христе сказано, что оно было в самом начале всего. Было у Бога и было Богом. А об Иоанне Крестителе сказано, что он явился эгенито, то есть в определенное время и для определенной цели получил бытие. К сожалению, в церковно-славянском и в русском переводе эта особенность утеряна употреблением глагола «был» как для Иоанна Крестителя, так и для предвечного Сына. Нам же, как христианам, надлежит знать и помнить, что в самом начале Евангелия от Иоанна отмечается разница происхождения или бытия Слова Иисуса Христа и Его предшественника. Об одном написано, что Он был, а о другом – Иоанн Креститель явился. В дальнейшем будет сказано о большой разнице их служения, назначения и славы. О рождении Иоанна Крестителя написал евангелист Лука. Припомним только некоторые особенности. Его родители, священник Захария и его жена Елизавета, были же в таком преклонном возрасте, что потеряли всякую надежду иметь наследника. Когда ангел Господень явился Захарии в храме во время богослужения и возвестил, что у него родится сын, и он даст ему имя Иоанн, Захария не поверил ангелу, и за это лишился дара речи. Когда же мальчик действительно родился, и ему дали имя Иоанн, тогда к Захарии возвратился не только дар речи, но пришло и пророческое вдохновение относительно будущности его сына. Вот его пророчество. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предвидишь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Иоанн, сын священника Захарии, оказался странным мальчиком. Он любил уединение и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Когда же он явился перед миром, то его внешний вид отчасти напоминал пророка Илью. Носил он одежду из верблюжьего волоса, подпоясывался кожаным поясом, а питался тем, что было доступно людям пустыни – акридами, саранчою или же плодами акридного дерева, так называемыми рожками, и диким медом. Ни вина, ни мяса в пищу не употреблял, избегал всяких шумных обедов, и о нем презрительно отзывались, что в нем бес. Однако, когда он начал проповедовать покаяние, то его явление возбудило всю страну, и не он искал слушателей, а к нему шли из Иерусалима, из Иудеи и Переи. Шли простые люди, ожидавшие явления Мессии, шли чиновники, шли воины, пошли и религиозные руководители, фарисеи и саддукеи. Для всех явился особенный человек, посланный от Бога. В Евангелии от Луки, 3 главе, с 1 по 2 стихи читаем, что в 15-й год правления римского императора Тиверия, когда Иудеей управлял прокуратор Понтий Пилат, а первосвященниками считались Анна и Каиафа, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. Эти слова дают нам и приблизительное время начала служения Иоанна, и откуда оно началось. Мы не знаем, при каких обстоятельствах Господь открыл Иоанну свою волю и послал его для служения. Известно только, что он находился в пустыне и там услышал глагол Божий. Из свидетельства самого Иоанна Крестителя, записанного в Евангелии от Иоанна, мы знаем, что Бог послал его проповедовать покаяние, а кающихся крестить в воде для прощения грехов. Сперва Иоанн проходил по всей окрестной стране Иорданской, а потом остановился на одном месте, и люди толпами шли к нему. Многие искренне сознавали свои грехи, исповедовали их и принимали крещение в знак очищения и прощения, чтобы в дальнейшем вести богоугодную жизнь, ожидая явления Мессии, о котором Иоанн Креститель говорил: «Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Имя ему Иоанн. Это имя было предсказано ангелом Господним, когда он возвещал Захарии о рождении сына. По-еврейски это имя звучит «Йоханан» или «Йоханан» и означает «Господь милостив». По значению очень красивое имя. Но ни один из иудеев, живших в Ветхом Завете, не украсил этого имени своей жизнью, хотя в Библии отмечено несколько лиц, носивших это имя. Евангелист Лука отметил, что когда на 8-й день по рождении мальчика пришли родственники и соседи, чтобы совершить над младенцем обряд обрезания и дать ему имя, то у всех было на мысли дать ему имя Захария по имени отца его, да и по соответствующему факту, ибо имя Захария означает «Господь помнит». Но Елизавета, мать младенца, каким-то внутренним чутьем сознавала, что хотя имя Иоханан никем и ничем не прославлено, но пусть в имени ее сына прославляется милость Господня. Когда спросили Захарию, как он хочет назвать сына, то и тот написал на дощечке определенно: «Иоанн – имя ему». Другого имени не может быть. Господь милостив. И как только Захария написал это имя, Господь проявил к нему милость, возвратил ему дар речи и вдохновил произнести пророчество, что Господь явил к нему милость, спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, даст нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. Аминь.